Глава восьмая. Шазей приходит на выручку. Закрывшись в комнате, обхватив голову руками, Катрин плакала уже добрый час. Удар, который она получила в саду отеля Дикобраза, удар, последовавший так быстро за волшебным ощущением близкого свидания с Арно, ее добил. И с тех пор, как Тристан Эрмит спешно отвел ее в Орел, посоветовав не двигаться с места и ждать от него вестей, она чувствовала себя мертвой, только острая маленькая мысль, злобная, цепкая, жестокая, вспахивала в мозгу. Все погибло, все погибло. Эти слова танцевали у нее в голове какой-то изматывающий балет, скручивая и раскручивая спирали. Но в их повторении она находила для себя какое-то горькое удовлетворение. Как раненый зверь, который ищет убежище, она не приняла приглашение бастарда, который, растроганный ее горем, предложил поселиться в турнельском отеле, чтобы она не чувствовала себя такой одинокой. Но не следовало ли ей теперь привыкать быть одинокой? После этого безумства с бегством, стоившим жизни стольким людям, разве Арно не станет изгнанником, лишенным дворянства и преследуемым повсюду? Что станет с ней, его женой, его детьми? Ришмон добьется у короля указа о лишении привилегий и земли, которые отдадут другому или просто забудут забрать у Апшье. Где найдут убежище, если волк Живодан преградит им дорогу в Монсалви? Сквозь толщу печали Катрин еще слышала голос коннетабля, такой теплый несколько мгновений назад, и ставший вдруг таким холодным и тяжелым. Глупец! Только безумие могло толкнуть его на этот шаг. Убиты наши люди. Я обязана объявить охоту за этим сумасшедшим и доставить его живого или мертвого. Живого или мертвого? Эти слова упали на Катрин, как удары мечей. Она не могла найти слова в оправдании Арно. И если бы не Дюнуа, не Тристан, она бы, наверное, умерла прямо в этом саду, потому что у нее не было больше ни сил, ни мужества, чтобы дышать. Но двое мужчин ее поддержали, осторожно отвели домой, доверили заботам жены Эрнодо, которая помогла ей добраться до комнаты и хотела ее раздеть и уложить в постель. Но Катрин не хотела больше ничего и никого. Она хотела быть одна, совершенно одна с этим проклятием. Да, это ее судьба, только она завоюет свое счастье, как вторгается что-то жестокое и разрушает все. Чья-то рука осторожно приподняла ее голову, и она вдохнула горячий и терпкий аромат. «Выпейте это, бедная госпожа», — проговорил дружелюбный голос хозяйки. «Вам это пойдет на пользу». Катрин хотела отказаться, но у нее не было сил. Горячее вино, сладкое и приправленное корицей, согрело горло. Она не сопротивлялась, взяла высокий кубок обеими руками и, не открывая глаз, принялась пить маленькими осторожными глотками обжигающий напиток. «Боже правый!» — простонала госпожа Ренадо, видя измученное лицо молодой женщины. «Можно ли доходить до такого состояния?» Славная женщина, привыкшая ко всякого рода клиентам, она не задавала вопросов, но с легкостью, удивительной для ее комплекции, суетилась, ходила за чистой водой, тонким бельем и с какой-то нежностью вымыла распухшие от слез лицо своей постоялицы. С закрытыми глазами Катрин позволяла ухаживать за собой и, поглощая вино, стала воображать, что это ее Сара с ее материнской заботой, в которой она так остро нуждалась. Никогда еще она не испытывала такого чудовищного ощущения заброшенности. Все исчезло, она осталась совсем одна в окружении враждебного мира, который не мог ей подарить ни убежища, ни отдыха. Из всей реальности оставался только этот пахучий огонь, который струился по ее телу, горячий и дружеской, пробуждающий ее закоченевшее тело. Опустошив кубок, она открыла глаза, оглядела госпожу Ренадо и отчаянным голосом объявила: «Еще! Еще?» — удивилась добрая госпожа. «Вы не боитесь, что это будет лишним? Это вино быстро ударяет в голову. Это именно то, чего я хочу, чтобы оно ударило и как можно скорее, чтобы кружилась голова, чтобы я больше не знала, кто я такая. Вы не хотите знать, кто вы такая? Почему? Вам это настолько тяжело? Очень, подтвердила Катрин серьезно. У меня было три имени, а когда имени совсем нет, должно быть, чувствуешь себя намного лучше. Принесите мне еще этого вина. Оно очень хорошее. Полный кубок, который она осушила, произвел в ее пустом желудке фейерверк, за которым последовало состояние легкого опьянения. Пока хозяйка удалялась за требуемым вином, Катрин открыла глаза и посмотрела вокруг. Ей вдруг показалось, что комнату внезапно заполнил странный туман, в котором постепенно исчезали очертания предметов, стены, покрытые белой известью, массивные бурые балки, маленькие зеленоватые квадратики окон, а кровать с ярким красным покрывалом стала похожа на огромную спелую клубнику. Катрин вдруг захотелось свернуться клубком, погрузиться в мягкую глубину ее пуховиков. Эта кровать была самой лучшей вещью на земле для тех, кто страдает душой и телом. В ней можно было обливаться потом во время жара или стонать от боли, дать выход радости или болезни, забыть во сне весь мир, войну, несправедливость и людское безумие, произвести на свет детей, любить. Дойдя до крайней степени, когда разум опутан туманом, крайней усталости и выпитым вином, Катрин разразилась новым приступом конвульсивных рыданий и зарылась в подушке. Любить. Любовь для нее был Арно. Любовь писалась с большой буквы, но это кончалось злом. И почему должно было так случиться, чтобы в мире был только один человек, эгоистичный и жестокий? Почему именно он должен был воплотиться в любовь для Катрин? Она столько выстрадала из-за него. От его ненависти и презрения, когда он, наверное, видел в ней только одну из этих легуа, которых ненавидел. От его гордости, доходящей до преступного самоотречения, когда, думая, что поражен проказой, он отказал ей в счастье быть рядом с ним. От его жестокой чувственности, когда она его нашла в объятиях опасной красавицы Забейды. От его страсти к сражениям и крови, ради удовлетворения которой он опять покинул ее после стольких обещаний и устремился навстречу приключениям, которые он любил больше всего на свете. А теперь? Разве подумал он о ней, своей жене, которая годами искала его, следовала за ним на край света из последних сил? Подумал ли он об этом, когда, пренебрегая полученными приказами, слушал только голос своей мести? Подумал ли он об этом в Бастилии, в эти последние часы, когда вместо того, чтобы ждать суда, который дружба его братьев по оружию обязательно сделала бы более милостивым, он сам себя обрек на изгнание и скрылся, оставив после себя кровавый след? Где теперь, после осажденного Орлеана, после подземной тюрьмы Сюлли, после цветущих ловушек Альгамбры, нужно его искать? В каком-нибудь недоступном гроте у подножья вулкана Фаверни или на эшафоте, задрапированном черной материей. Но даже в эту минуту, когда, поглощенная отчаянием и усталостью, она из всех сил отталкивала саму мысль о том, чтобы продолжать эти вечно изматывающие поиски, она уже знала, что наступит день, час, мгновение, когда она встанет с этой кровати и потащится вперед. Только вперед, все дальше и дальше, на поиски знакомого миража, до тех пор, пока уже упадет и не сможет подняться, потому что пока в ней еще будет теплиться жизнь, она будет искать, звать сердце Арно, руки Арно, тело Арно, что ради одной ночи любви она готова поставить на карту свою жизнь». Когда через несколько минут вернулся Тристан Эрмит, он увидел стоящую посреди комнаты хозяйку с дымящимся кувшином, которая с ужасом смотрела на развороченную постель, какой-то красный хаос, из которого то здесь, то там выныривал то черный бархат, подбитый горностаем, то кончик белого кружева, то длинная расплетенная светлая коса. Он обратил к хозяйке вопросительный взгляд. «Что вы ей там принесли?» Горячего вина с корицей. Она уже выпила кубок, но попросила принести ей еще один. И я вот спрашиваю себя, не повредит ли это ее здоровью? Понимаю. «Дайте мне кувшин и уходите. Ах да, я забыл. Сейчас могут опять прийти авернские рыцари, которые были здесь утром. Скажите им, чтобы подождали, и зайдите за мной». Когда она закрыла дверь, Тристан для начала проглотил половину содержимого кувшина, растерянно посматривая на кровать, откуда еще доносились стоны и всхлипывания. Потом, решив, что у Катрин было достаточно времени для рыданий и пора переходить к суровым мерам, поставил кувшин на стол, подошел к кровати и извлек Катрин, растрепанную и красную от слез и от кошенили, которой была выкрашена подушка и которая полиняла на ее мокрую щеку. Широкое декольте ее платья соскользнуло и обнажило плечо и грудь настолько вызывающе, что Прево покраснел и поспешил ее закрыть. Это был не тот момент, чтобы поддаться искушению этой дьяволицы с фиолетовыми глазами, которая даже растрепанная и измазанная, как девочка, упавшая в варенье, умудрялась заставлять кровь пульсировать намного сильнее, чем надо. Тем не менее она посмотрела на него несчастным и обиженным взглядом и попросила, протягивая слабую руку, к кубку. «Дайте мне вина, друг Тристан. Вы и так уже достаточно выпили. Взгляните на себя. Вы почти совершенно пьяны. Может быть, и тем лучше. Мне кажется, что я не так несчастна. Вино пошло мне на пользу. Оно помогает забыться немного. Дайте мне еще вина, друг Тристан». «Что бы вы хотели забыть, Катрин, и почему? Еще не время. Разве вы не знаете, что ваш супруг теперь больше, чем когда бы то ни было, нуждается в вас?» Она отчаянно потрясла головой, и кончики ее кос затанцевали и сплелись вокруг головы, как золотые лианы. «Арно всегда нуждается во мне», — вскричала она, — «всегда. Но никто никогда еще не спрашивал у меня, нужен ли мне Арно. Я — его добро, его отдых, его развлечение, хозяйка его дома и его первый вассал, его любовница и служанка. Все находят нормальным, справедливым и правильным, что я без устали выполняю эти обязанности, без устали, и не испытываю при этом никогда ни малейшего желания играть другую роль, единственную, роль любимой женщины. Почему я никогда не беру, но всегда берут меня? Он взял меня в плен, Арно, приковал меня к себе своим именем, своей землей, своими детьми, своими ласками. Я его жена, до такой степени, что в подобные минуты он меня просто забывает и послушен только своему безумному эгоизму. Вы пришли напомнить, что он мой муж? Он принадлежит войне, и все... Внезапно она упала на грудь Тристана, обвела руки вокруг его шеи и, приподнявшись на цыпочки, прижалась к нему. «Такая любовь — рабство, друг Тристан, и даже хуже этого. Бывают моменты, когда я так хочу, ужасно хочу все это разбить, освободиться. Вы не хотите мне помочь?» Бесстрастный фламандец задрожал. Он был уверен, что найдет угнетенную, подавленную женщину, опустошенную и окончательно сломленную болью, но только не такую Катрин, полупьяную от вина и гнева, в безумном отчаянии, перемешивающую свою злобу, гнев и потребность любви. Взволнованный ароматом женственности, которым она его окружала, и взбешенный от ощущения того, что его собственное тело волнуется больше, чем допускал разум, от прикосновения этого слишком нежного тела он попытался отстраниться от нее, но она с новой силой уцепилась за его шею. Страдая, он прошептал хриплым голосом: «Катрин, вы бредите, время уходить, ну и пусть. Я не хочу ничего знать, я не хочу больше бороться, я не хочу командовать, вести войну. Я хочу быть женщиной, только женщиной, и я хочу, чтобы меня любили. Катрин, опомнитесь, отпустите меня. Нет, я знаю, что вы меня любите уже давно, и я устала быть одна. Мне нужно, чтобы мной занимались, чтобы жили для меня, со мной. На что мне мужчина, который мечтает только о том, чтобы убивать или дать убить себя во имя славы? На что он вам? Пока что вы должны попытаться спасти его от худшего, продолжая то, что уже делали, сохранить отца детям и себе самой, единственного господина, которого вы когда-либо допустите. Что же касается меня, Катрин, вы ошибаетесь, пытаясь меня искушать. Я вас люблю, это правда. Но я сделан из того же теста, что и Монсалви. Я такой же, как и он. Даже, может быть, хуже, потому что я мечтаю о власти. Придите в себя и вернитесь на землю. Что бы он подумал о вас, если бы видел в эту минуту? Что вы поступаете, как знатная дама?» Она запрокинула голову, посмотрела на него. Ее глаза были затуманены, а приоткрытый влажный рот обнажал маленькие блестящие зубы. «Я не знатная дама», — пробормотала она, ласкаясь к нему, как кошка. «Я девушка с моста Менял. Самая простая девушка, как и ты, простой человек, Тристан. Мы не рождены на вершинах. Тогда почему бы нам немного не любить друг друга? Может быть, ты поможешь мне забыть моего безжалостного сеньора?» С частым дыханием и бьющимся, как большой церковный колокол, сердцем, Тристан чувствовал, что еще мгновение он дойдет до того момента, когда уже невозможно будет вернуться назад. Она заставила его играть гротескную роль Иосифа, надменного и полного предрассудков перед лицом очаровательной жены Потифара, которая, однако, даже не осознавала своей наивной испорченности. Еще несколько секунд, и он сорвет это платье, которое открывало его взгляду столько завораживающих вещей, бросит Катрин на кровать, чтобы найти секрет ее женственности и забыть все, пользуясь минутным душевным расстройством, о котором она будет жалеть. Но танталовы муки все же подошли к концу, и Тристан почувствовал, что восхитительно идет на дно. Скромное царапание в двери спасло как раз вовремя. Его лоб был покрыт потом, волосы слиплись, и он дрожал, как в лихорадке. Отчаянным усилием он освободился, наконец, от ее рук. «Довольно», — проворчал он, — «вы не слышите, что стучат?» Через дверь приглушенный голос хозяйки сообщил, что внизу ждут рыцари из Оверни и что они очень спешат. Тогда, не желая больше слушать протестов Катрин, Тристан бросился к кувшину с водой, наполнил таз и принялся при помощи салфетки вытирать лицо и шею Катрин, одновременно крича хозяйке: «Дайте им вашего лучшего вина и заставьте подождать еще минуту. Мадам потеряла сознание, я привожу ее в чувство. Вам не нужна помощь? Нет, все будет хорошо». Продолжая говорить, фламандец превратился в камеристку. Сжав зубы с ловкостью, на которой никто бы не счел его способным, он привел в порядок платье Катрин, потряс его, чтобы расправить складки, и, приступив к ее шевелюре, причесал ее с силой, вызвавшей протесты жертвы. Быстро он поправил косы, снова обернул их вокруг ушей и, схватив соскочившую с хеннена вуаль, обернул плечи и шею молодой женщины. Потом, держа ее на вытянутых руках, объявил: «Ну вот, так лучше. Теперь вас можно представить». Катрин позволяла вертеть себя совершенно безропотно, и по мере того, как Тристан приводил ее в чувство, взгляд становился менее туманным и обретал прежнюю ясность. Опьянение, которое на самом деле было легким, улетучилось, чтобы уступить место глубокому смущению, весьма походившему на стыд. Она сознавала теперь, что вела себя в большей степени как девица, жаждущая любви, а не как честная женщина, чей муж подвергается опасности. Но у нее был прямой характер, чтобы не признать свою вину. Когда ее спутник увлек к двери, она остановилась. «Нет, друг Тристан, я не хочу пока спускаться, не сказав вам, что мне стыдно. Вино, гнев. Я потеряла голову, мне кажется, и даже не решаюсь представить, что вы могли обо мне подумать». Он рассмеялся, взял за плечи и по-братски поцеловал в лоб. «Я думаю, что у вас нет никаких причин стыдиться, и то, что вы сказали, сами того не ведая, великую правду, мое сердце. Это правда, что я вас люблю уже давно, с Амбуаза, я уверен. Если вы хотите все знать, если бы госпожа Ренодо не постучала в дверь, я уверен, что в эту минуту именно я просил бы у вас прощения. Теперь надо это забыть. Ничего не произошло, и мы друзья, как и прежде. Пойдемте. Надо к ним выйти, так как действительно время уходит, и нам надо принимать решение». В зале гостиницы, в одно мгновение ставшем недоступным для обычных посетителей из-за скопления солдат, Тристан Эрмит, тесно окруженный плотным кругом рыцарей, быстро пересказал о расследовании, которое провел в Бастилии. Это заняло немного времени. Примерно в тот час, когда Катрин направлялась в отель Дикобраза с Жаном Орлеанским, монах Кордильеров явился в монастырь с приказом, подписанным и запечатанным личным гербом мессира Жака де Шателье, епископа Парижа, который дал ему доступ к заключенному по имени Арно де Монсальви, чьим исповедником он являлся и чью душу он собирался приготовить к христианскому раскаянию. Монаха отвели в башню Бертодьер, где томился Арно, и закрыли за ним дверь. Через несколько минут надсмотрщика привлекли крики монаха, и, уверенный, что заключенный душит святого человека, он поспешил на помощь. Он открыл дверь и упал, сраженный в сердце ударом кинжала. Обеспокоенные стражники прибежали на шум и были немедленно поражены мечом, так как, по всей видимости, под своей одеждой монах принес целый арсенал и, кроме этого, вторую рясу, которую надел Арно. Переодетые пленники достигли двора, потом караульных помещений, где два человека стояли на страже у потайных ворот. Это были лучники орлеанского бастарда, и они прекрасно знали сира де Монсальви. Когда беглецы проходили по мосту, капюшон Арно соскользнул и открыл его лицо. Немедленно узнанный, он нанес удар. Стражник вскрикнул, и этот крик стал последним. В несколько секунд они убили и второго лучника. Вскочив на лошадей, которых держала за повод группа из трех или четырех человек, исчезли в облаке пыли по направлению к деревне Шарон. «Но в конце концов, — вскричала Катрин, — когда Тристан кончил свой отчет, этот человек, у которого был приказ епископа, кто это мог быть? Кто-нибудь его видел? Те, кто видел его, уже не могут его описать, — мрачно сказал Тристан. Но лучники на зубцах, которые видели сверху бегство двух человек, утверждают, что это был парень лет 20, светловолосый, и что никаких опознавательных знаков они больше не видели. «Слабовато для описания внешности», — пробурчал Рено де Рокмарель. «Больше ничего не известно». Тристан устремил на Катрин взгляд, полный сожаления, и почти неслышно произнес. «Известно еще кое-что». Торговец жареным мясом у ворот Сен-Антуан, который ощипывал у самых ворот гусей, видел двух всадников, промчавшихся почти под самым его носом. Он слышал, как один кричал другому: «Сюда, Гонне, путь свободен!» Воцарилось гробовое молчание, но оно длилось только мгновение. «Гонне?» — пролепетала Катрина в ужасе. «Гонне дапшье?» «Он приехал!» И ему удалось, боже мой, Арно погиб. Огромный кулак Рено обрушился на стол, опрокинув стаканы, подскочившие от его удара. Почему погиб? И что удалось этому подлому псу-бастарду? Я вам скажу. И Катрин, уставшим голосом, быстро, но точно, передала своим потрясенным слушателям о том, что произошло под стенами Монсальви, и о той бесчестной миссии, которую должен был выполнить бастард Апшье. «Я безумно надеялась», — добавила она в заключение, — «что мне удалось выиграть время, обогнать его. Я рассчитывала, что он задержится на несколько дней в Сен-Пурсене, у Кастильца. Но я ошибалась. Он уже был здесь». Он намного раньше меня знал о том, что произошло, и уже принимал свои меры, расставляя ловушку слишком простую, какую ему само подсказывало сумасбродство Арно, и от этого только выиграл. Но если подумать, каким образом ему удалось пойти по его следу, как он смог добыть этот приказ от епископа, без сомнения поддельный,